Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней программе я передам историю о иконоборстве. Ранее апостольская церковь на основании Священного Писания не имела места в своих религиозных убеждениях, чтобы почитать и поклоняться иконам и разным религиозным предметам и реликвиям. В апостольской и ранней поапостольской церкви верующие христиане хорошо помнили о учении Ветхого Завета, данного Богу Моисею во второй заповеди. И они хорошо знали, что такого учения почитания иконам не проповедовал ни Христос, ни апостолы. Поклонение же им и иным предметам произошло гораздо позже. Научно установлено и доказано, что почитание икон и поклонение им не существовало в апостольском и раннем поапостольском периоде. Первыми верующими в Иисуса Христа как Мессию были евреи. Христианская Иерусалимская церковь тоже состояла из верующих в Иисуса Христа евреев. Поэтому вполне понятно, что в силу своих религиозных традиций и убеждений, которые были основаны на учении Священного Писания, евреи, христиане, не могли иметь ни икон, ни иных изображений или религиозных реликвий, как мощи и тому подобное. Почему Бог скрыл от израильтян место и могилу похороненного им самим Моисея? И почему потом архангел Михаил спорил с дьяволом о Моисеевом теле и месте, где он похоронен? Иуды, стих 9. Не для того ли, чтобы из этого места и гроба Моисея сделать предмет поклонения? Но ангел запретил ему, сказал: «Да запретит тебе Господь! Сыны Израилевы сделали бы из этого места и тела Моисея культ почитания, и потому Бог сокрыл от них это, где он похоронил Моисея». Одно значение имеет нарисованная картина или сделанная статуя, которая считается лишь предметом искусства, но другое значение, если из этой картины сделать предмет почитания и поклонения. Евреи хорошо помнили все несчастья и все их наказания от Бога, и в результате чего их рассеяние по всему лицу земли. Это все было за то, что они уклонились и не слушались заповедей Божьих. Примером для этого может послужить такое сравнение, цитирую: «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел к народ к Моисею и сказал: «Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе, и сказал Господь Моисею: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». Числа 21, 6 по 9 стихи. Иисус Христос в Новом Завете дает истолкование для этого события. Цитирую: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3, 14 и 15. Следовательно, этот змей был прообразом Христа на Голгофе. История медного змея не окончилась в пустыне. Прошло много лет. Израильтяне уже жили в своей обещанной Богом земле. Они имели свою независимость, свой знаменитый храм, своих царей, и у них хранился этот медный змей. Но ошибкой их было то, что из этого змея они сделали предмет богопочитания, стали ему поклоняться и служить. Один благочестивый иудейский царь по имени Езекия, совершая в своем царстве разные реформы, я процитирую об этом. и делал он угодное в очах Господних, во всем так, как делал Давид отец его. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубравы и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самих тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. 4 Царств 18:4. И этот поступок царя Езекии, что он уничтожил медного змея, был угоден в очах Господних. Защитники поклонения иконам говорят, что поклонение иконам и иным предметам, которым они служат и поклоняются, является лишь как символами тех прототипов, которые изображены на этих предметах. И их молитвы, прошения, благодарения высылаются не этим предметам, а тем прототипам, которые на них изображены. Точно то самое говорят о своих идолах язычники, которым они поклоняются. Культ иконопочитания не сразу, а постепенно уходил и воспринимался в христианском церковном обиходе и принимал такие формы, что реакцией к этому было иконоборство. Борьба против икон и иных предметов богопочитания называется в истории иконоборством. К концу VI и VII столетия почитание икон, крестов и иных предметов прочно внедралось в особенности Восточной Церкви. В округе этого культа почитания создавались разные суеверные легенды и предания. По поводу этого также нарастала оппозиция против иконопочитания. Происходило же это на основании учения Ветхого и Нового Завета, апостольского учения и традиций ранней христианской церкви, а также под влиянием двух религий Востока, еврейской и магометанской, которые очень строго обличают поклонение разным предметам и считают это язычеством. Как и когда началось иконоборство? Византийско-римский император Лео III, подобно иудейскому царю Езекии, захотел искоренить почитание иконам. В 730 году официальным правительственным декретом было запрещено поклонение иконам. И все те, кто не повиновались приказу, были преследуемые. Борьба эта усилилась в правлении нового императора Константина V, который царствовал от 741 по 774. По поводу нарастающего конфликта в 754 году был созван собор, который называется в истории Гиеро. На этом соборе хотели точно определить и изучить догматическую сторону иконопочитания. К сожалению, подробности и все документы от этого собора не сохранились. После смерти Константина V иконоборство приняло легшую форму. В 787 году жена умершего императора Константина V, Ирина, созвала VII Экуменический собор в городе Никее, на котором иконоборство было осуждено, и почитание икон, статуй, реликвий опять было восстановлено. Новый император Лев V ратифицировал решение VII Никейского собора. Вторая волна окончилась со смертью императора Феофила. Вторая волна иконоборства окончилась со смертью императора Феофила, которая произошла в 842 году. А в 843 году жена умершего императора Феофила окончательно восстановила культ почитания иконам. Поборники иконоборства основывали свое учение на апостольских традициях и учении Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Процитирую один из многих примеров. «Не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху и на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой». Исход 20 глава 4 и 5 и Левита 26 глава 1 стих. Сторонники почитания икон настаивали на их символическом значении, что иконы, статуи и реликвии для них лишь служат напоминанием, а также для украшения домов и храмов. Сведения взяты из энциклопедии Британика, том 11, страница 1056 и иных источников.